Эта история произошла со мной как раз тогда, когда я, будучи в очередном отъезде, поселился в одной миловидной на первый взгляд квартирке. Получив ключи от нее, я был в восторге. Меня очень обрадовала маленькая цена, удобное расположение квартиры и ее милый, опять же, на первый взгляд, вид. Все было прекрасно, если бы не одно «но». Соседки, бабульки, что старше меня на много лет, каждый раз, завидев меня, скрещивали пальцы, а некоторые даже крестились. Я недоумевал от этого, но старался не обращать внимания. Вечером первого дня моего пребывания в городе, вернувшись с работы, я, уставший и выпотрошенный, приняв душ и плотно поужинав, завалился спать. Меня вырубило мгновенно, но проспал я недолго. Проснулся от странного звука, как будто кто-то царапает окно со стороны улицы. Будучи скептиком, я не верил в существование потусторонних сил, поэтому смело отодвинул штору, дабы узнать, что происходит. И, конечно же, я ничего не увидел. Списав все на усталость, я снова улегся в кровать, но почему-то уже не заснул. Я явно чувствовал, что в комнате кто-то присутствует. Тихо выматерившись, я посмотрел на часы. Время было всего ничего, каких-то 23:36. Я снова старался заснуть, но странное ощущение не давало мне покоя. Спустя какое-то время произошло еще кое-что, что заставило меня сильно и не на шутку испугаться. Напротив моей кровати стоял шкаф, верхние полки которого были наполнены огромным количеством книг. И в один ужасный момент все эти книги обрушились прямо на мою кровать с такой силой, как будто кто-то с другой стороны шкафа со всей силы вдолбил по нему ногой. Спустя несколько мгновений и сам шкаф, чуть не прибивший меня, лежал на кровати, в нескольких сантиметрах от моих поджатых ног. Заорав благим матом, я вскочил с кровати и рванул к двери, одновременно пытаясь ощупать выключатель. Но на своем месте его не оказалось. Каково было мое удивление, смешанное с паническим ужасом, когда я его не обнаружил. Напугавшись еще больше, я, плечом открыв дверь, вывалился в коридор. Отдышавшись несколько секунд, я на подкашивающихся ногах, опираясь о стену, побрел на кухню, одновременно пытаясь найти логическое объяснение произошедшему. Но на этом ужасы не закончились. Из комнаты, откуда я только что выскочил, раздался ужасный гробовой вой, похожий на вой призраков из страшных фильмов ужасов. Чуть не рухнул от страха, я поспешил к выключателю, но его снова не было. Буквально через мгновение, в нескольких сантиметрах от меня, из шкафа посыпалась посуда, падая и со звоном разбиваясь. Плюнув на все, я побежал к входной двери, трясущимися руками отпер замок, распахнул ее и вывалился на лестничную клетку. Поднявшись, я стал долбиться в ближайшую дверь с криками «Помогите!». К счастью, дверь быстро открылась, и моему взору предстала бабулька, которая несколько дней назад, увидев, из какой квартиры я вышел, перекрестила меня. И что еще больше спасло меня, она мгновенно все поняла и за шкирку затащила меня в квартиру, перекрестившись и закрыв за мной дверь. «Что, поприветствовали они тебя?» – спросила она у меня. «Кто? Что? Что только что произошло?» – дрожащим голосом отвечал я ей. Далее она рассказала мне историю, что раньше в этой квартире жила семья сатанистов, которые практиковали вызовы духов, демонов и прочего. Но в один прекрасный день их квартира как будто выгорела изнутри. Но огонь не тронул ни подъезд, ни соседние квартиры. После этого в квартире стали происходить страшные вещи. А через несколько месяцев туда вселился дальний родственник этой семьи. Прожив там всего неделю, он понял, что в квартире происходит что-то страшное и странное, и поспешил продать ее. Однако покупателей так и не нашлось, из-за чего он просто стал сдавать квартиру любому за самую маленькую цену. На следующий день я съехал из этой квартиры, но до сих пор вспоминаю все это с дрожью. Теперь я всегда ношу крестик на груди и не экономлю на отелях.